Глава 82. Одумался или похмелье? Рано утром Бориса поднял отец. «Вставай, олух царя небесного», — сказал он. Боря что-то ему промычал и накрылся одеялом с головой. Одеяло тут же было сдернуто. Яркий свет люстры ударил ему в глаза. «Вставай, — сказал, — прорычал отец. Я тебя в город отвезу». «Плохо мне», — простонал Боря. «А вчера хорошо было», — хмыкнул отче. «На кухне стоит банка с рассолом и солеными огурцами. Есть таблетка аспирина. Сам вчера мычал, что босс с тебя шкуру спустит, если на работе тебя не будет вовремя». Борьке в голову тут же ударила мысль про шефа, вспомнил охранника с ножовкой. Он кое-как сполз с кровати и побрел умываться. Глянул на свою рожу в зеркало и поморщился. «На кого стал похож?» — проворчал он. Сунул голову под ледяную воду, сразу стало легче, и состояние сна улетело. На кухне на столе стояла банка с рассолом. Мама что-то крутилась около плиты. «Чаек, может?» — спросила она Бориса. «Нет, я вот это сейчас выпью и огурцом соленым заем», — кивнул он в сторону стола. Налил себе целую кружку рассола, закрыл глаза и залпом выпил. Тошнота сразу отлегла, вытащил огурец и схрумкал его. Резко захотелось есть, аж до рези в животе. «Мама, есть что пожевать?» — спросил он. «Да, салатики всякие, котлетки, холодец вот, колбаска, сыр, немного осталось борща, но он позавчерашний». «Давай борща и холодец». Женщина удивленно на него посмотрела и стала доставать из холодильника лотки и кастрюлю. «Решил напоследок нормальной еды поесть?» — хмыкнул отец, заходя на кухню. «Танюша, мне тарелочку тоже налей». «Да, есть захотелось». «Ну, значит, вчера нормальные водки выпили, а не паленки. Ты с кем пил-то?» «С Петькой». Татьяна с удивлением обернулась на сына. «Бориска, ты совсем ку-ку?» — спросил отец. «Вы же с ним дрались всю жизнь. Да и когда он прибухивает, неадекватным становится, что мам, не горюй. Чуть нам сарай не спалил как-то. Благо я около гаража с машиной возился. Смотрю, он мимо меня в невменяемом состоянии проходит. К сараю подошел с какой-то бутылкой, и тряпка из нее торчит. Зажечь тряпку пытается, а его так штормило, что ничего не получается. Спрашиваю, помочь? Он слюни пускает и башкой кивает. Я бутылку отобрал, его за шкирку и пинками проводил до самой материной хаты. Ей сдал на поруки. Пообещал, что голову откручу, если еще раз рядом с сараями увижу. Петька все орал, что мы буржуи треклятые. Я еще думал, как хорошо, что у меня сыновья выучились и в городе на нормальных должностях работают. Хоть такого позора на моей седины нет». Борис нахмурился и стал молча жевать холодец. Ему не понравилось, что его сравнили с местным алканавтом Петькой. Похлебали с отцом борща. Пока ели, батя все рассказывал то про одного спившегося одноклассника Бориса, то про другого. «А ведь все они тебе завидовали», — мыкнул он. — А теперь ты на них равняешься? — Валер, ну чего ты ему на больную голову капаешь с утра пораньше? — вступилась Татьяна. — Голова его здоровей нашей будет. Сам делов наворотил, а теперь все у него кругом виноваты. Один он, красавчик, — скривился отец. — Доедай и поехали, не в ресторане. Борис за все время завтрака ни слова не сказал. Валера поставил перед ним кружку с водой и положил таблетку аспирина. «Я не буду», — помотал головой Боря. «Поехали». Мать ему снова собрала сумку с гостинцами. «Я вчера ту разобрала, чтобы не протухло ничего», — сказала она. «Да-да, я в город, спасибо», — кивнул он рассеянно. Вытащил из сумки пакет с игрушками для сыновей. «Отдай мальчишкам, извинись за меня», — сунул он матери. Скажи, что я прошу прощения за свое поведение. Скажи, что папа просто заболел, головой стукнулся». «Но надо же, совесть проснулась», — прокомментировал Валера. «Валера», — одернула его жена. «Жду в машине», — отец развернулся и вышел во двор. Загрузили сумки в машину. Татьяна тоже выскочила на улицу. «Танюш, ну ты куда?» — спросил у нее удивленно Валера. «В город с вами прокачусь. Сейчас такие торговые центры красивые. Хоть погуляем с тобой, на елку сходим». «А, ну давай погуляем с тобой, как молодежь, в киношку сходим, в кафешку», — улыбнулся Валерий и поцеловал жену. Борис отвернулся, где-то в груди защемило. До города ехали молча, только музыка нарушала тишину. Он все думал над Петькиными словами про зависть, про его жизнь, вспоминал последние 4 месяца. Почему-то эта пьянка все мысли у него в голове перевернула, заставила посмотреть на свою жизнь чужими глазами. А ведь Петька был прав, есть чему позавидовать Борису. Если сейчас не остановиться, то можно оказаться рядом с такими же, как Петька. Пусть из материального у меня сейчас ничего нет, но мозги мои остались при мне. К черту всех баб, сам все заработаю, — подумал он. Боря не стал говорить точный адрес родителям, попросил высадить его на остановке. «Хочу прогуляться, подышать воздухом, а то что-то мне нехорошо», — сказал он. «Ну, давай, гуляй», — насмешливо ответил отец. «Спасибо за все», — махнул родителям рукой Борис. «И тебе не хворать», — ответил Валера. Борис топал по сугробам, волоча 2 сумки. Зашел во двор и поднял голову, чтобы посмотреть на дом, в котором он жил последние несколько месяцев. «Синий дом», — вспомнил он слова одного охранника. Синим его называли не по облезлой окраске, а по обитателям этого жилища. «Надо выбираться из этого клоповника, а то стены тут так давят, что невольно сам станешь таким же, как все остальные жильцы». Жил ли тут кто-то нормальный, сложно было сказать. Только, может, какие-нибудь квартиранты да нищие студенты. Но и те постепенно скатывались в синюю яму, если не успевали убежать из лап этого дома. Около подъезда уже стояли ребята из охраны. «О, Бориска, с Новым годом! А мы уж думали, что тебя опять придется с собаками искать». «С Новым годом! Рабочий день начинается в 9, еще полчаса до начала», — проворчал он. «Шеф велел проведать тебя пораньше. Идем, проводим до квартиры». «Тогда возьми одну из сумок». Он сунул смуглявому парнишке свою поклажу. «Да не вопрос. Ты же нам как родной стал. От родителей едешь?» «Угу», — кивнул Боря. «Решил их проведать, а то они волновались за меня». «Молодец, Борис, родители — это святое», — похлопал по плечу его другой охранник. Они вошли в квартиру. «Ключи отдавать?» — спросил он. «Нет. Шеф сказал, что если ты до 9 утра появишься в квартире, то ключи оставить тебе, а если нет, то найти и оторвать ноги», — спокойно ответил здоровяк. «Обрадовал», — хмыкнул Боря. «А то ты шефа не знаешь», — хмыкнул охранник. «Ладно, Борька, бывай. А еще держи свой мобильник. Забыли тебе перед Новым годом отдать, но ты же не в обиде?» «Нет, отдали же, и на том спасибо». Он схватил свой телефон и спрятал в кармане. Ребята пожелали ему приятной рабочей недели и ушли. Боря прошел в комнату, включил ноут и принялся разбирать сумки. Наличие мобильника его очень обрадовало. Можно было попробовать немного заработать деньжат.